Видя непревзойденную Кешину решимость, мальчик забеспокоился. «Я не понимаю», — спросил он, — «кому вы собрались обращаться?» «К держащему 7 звезд в деснице своей, ходящему посреди золотых светильников», — грозно ответил Кеша, — «к тому, кто умеет свойства при соприкосновении растворять вселенные». «Пожалуй, я пока схожу в ирландский паб», — сказал мальчик. «Нет, ты останешься, наблюдать, чтобы все без обмана», — велел ему Кеша. С этими словами он возжег благовоние голубого лотоса, сел, скрестив ноги на диване, сложил ладони в мудру небо и земли. Старый пудель Герасим, ворча, примостился у его колен. Кеша прикрыл глаза, сомкнул губы, вздохнул и настолько глубоко погрузился в созерцание, что, ей-богу, окажись мы на природе, птицы выстроили бы гнезда у него на плечах, а растения обвили руки, ноги и даже достигли бы груди. Первые полчаса над головой у него в фиолетовой дымке разливалось нежное золотое свечение, как перед восходом солнца на взморье в Пумпуре. И на этом фоне медленно проступил зыбкий абрис умопомрачительной виллы, тонущей в кипарисах, расположенной явно где-то на лазурном берегу Карибского бассейна. Я кричу: «Ты с ума сошел? Это же нам придется отрабатывать. Давай-ка честно, по минимуму, как договорились». Ни один мускул не дрогнул у него на лице. И хотя он забыл о внешнем мире, вижу, стал визуализировать скромнее. Обычная пятикомнатная квартира на Остоженке с видом на храм Христа Спасителя. Причем так выпукло, красочно, колоритно. Все наши там уже, очень довольные, мальчик Стасий, ополоумевший от радости я, Фима и Маргарита. Стол, правда, старый. Анаконда ломится от яств. Громадные окна во всю стену. В окна льются потоки солнечного света. И повсюду наставлены Кешины мольберты. Невозможно пройти. Я снова укоризненно. Кеша. К чести мальчика надо заметить, что он не повелся на Кешины прожекты, слишком они были оторваны от реальности. Марусь, ну что он в самом деле? Вот дом, вот срок. Это, блин, и визуализируйте. Энергетические токи гудели, словно по проводам, по телу Кеши. Он весь ушел в запредельное, его сиянием нельзя было не любоваться. «Марусенька», — зачарованно спросил мальчик, — «а деньги вам упадут прямо с неба?» И я обрадовалась, что он по-прежнему верит в чудо. «Нет, сынок, пришлось его опустить с небес на землю. Скорее всего, у нас с папой появятся хоть какие-нибудь заказы». И точно, в бледных лучах утренней зари зазвонил телефон. «К вам обращается правительство Москвы», — высокопарно произнес голос в трубке. «Близится Новый год, и мы решили заказать вам житие Деда Мороза. Заказ этот важный, срочный и безымянный. Как это?» — удивилась я. «У жития Деда Мороза, как у Библии, не может быть автора. Мы сделаем вид, будто этот текст был всегда. Вы меня понимаете?» Голос был женский, но властный и очень многообещающий. «Не совсем», — отвечаю. «Хорошо», — сказали мне, — $3000 вас устроят?» «Устроят. Работайте», — она положила трубку. Через минуту снова зазвонил телефон. «И учтите, наш Дед Мороз родом из Великого Устюга». «Учту», — говорю, — «только заплатите аванс». Вскоре мне выдали 6-ю часть гонорара. Плюс они взяли с меня обещание, что если вдруг какая-нибудь иная организация закажет мне подобное житие, ни в коем случае не соглашаться, поскольку все, кроме мэрии в Москве, лгуны и обманщики. Ни денег у вас не будет, ни славы, пугали меня. А между прочим, это предприятие насчет Деда Мороза, чтобы вы знали, огромной государственной важности. В квартире у нас засвистели вьюги. Мы с Кешей по очереди сочиняли, то он, то я. Вместе у нас совершенно ничего не получалось. Все, что придумывала я, он полностью отвергал. «Запомни», — кричал он, — «ты человек мелкий для мифа. Во всем, что касается мифа, ты должна слепо мне доверять. Ты слышишь? Слепо». Утром я просыпалась. Кеша спал на диване в обнимку с пуделем, не раздевшись. Видно, только лег. А на экране компьютера меня встречал текст, смысл которого я искажать не имела права, лишь оттачивать слог. Поэтому ближе к вечеру, когда пробуждался Кеша, он получал эпизод, вполне годный к употреблению. Много дней и ночей мы с Кешей вынашивали могучий замысел, понимая свою вселенскую ответственность перед Дедом Морозом. Кеша такое выдумывал, я просто уверена была, что это не пройдет. Например, как Дед Мороз появился на свет.